Глава 27. Темноволосый, высокий молодой человек выбежал из клуба «Бархат» так быстро, словно за ним гнались. На ходу он застегнул черное пальто, которое ужасно его раздражало. Он купил это пальто за какие-то неоправданно большие деньги только ради нее. Знал, что ей нравится такой стиль. Нравится, когда в образе есть налет элегантности, которая была ему чужда. «Настоящий мужчина должен быть элегантным, уверенным и сильным», говорила ему Василина, когда они встречались. Это было давно, словно в прошлой жизни. Тогда Василина была с ним мила, нежно целовала и называла своим медвежонком, когда они лежали в одной постели, укрываясь теплым пледом и прижимаясь друг к другу плечами, чтобы согреться. За окном падал снег. Ярко светилась новогодняя иллюминация, а в углу всеми огнями сверкала елка. Он никогда не любил Новый год и не украшал дом, считая это глупостью. А вот Василина любила этот праздник больше дня рождения и светилась от радостного предвкушения. И ради нее он поставил дома эту чертову елку и развесил всюду гирлянды. Ему-то было плевать, а его девочке нравилось. Ради нее он был готов на все. Думал, что и она готова. Но оказалось, что нет. Василина бросила его душным осенним днем, когда холодное вечернее солнце освещало его комнату, оставляя на светлых стенах янтарные следы. Его нежная девочка пришла к нему домой с пакетом, в котором принесла его любимую выпечку и свое любимое фисташковое мороженое. Погремела посудой на кухне и зашла в его комнату. Как обычно, встала у него за спиной, пока он писал программу, и сказала: «Андрюш, нам надо расстаться». Он сначала ничего не понял. А когда до него дошло, вскочил, перевернув ноут. «Ты шутишь?» — спросил он, тяжело дыша и не веря в то, что она говорит. Ему казалось, будто бы это затянувшийся ночной кошмар. «Нет, Андрей, не шучу. Нам нужно расстаться», — тихо ответила Василина. «Почему?» — только и спросил он. «Я ничего больше к тебе не чувствую», — призналась она. «Не хочу держать тебя при себе, это слишком эгоистично, Андрей. Ты должен найти себе хорошую девушку, которая по-настоящему будет тебя любить. Не такую мразь, как я». Василина повернулась и пошла к двери. «Другой?» — спросил он, глядя девушке в спину тяжелым взглядом. Андрею всегда говорили, что у него нехороший взгляд, пристальный, оценивающий, злой. И только Василина сказала на втором свидании, что ее зацепили глаза Андрея. А он поверил. Дурак. «Другой», — со вздохом согласилась она. Он не дал ей выйти из квартиры. Нагнал и закрыл входную дверь. Спросил, кто он. Василина смотрела мимо него в стену и молчала. Он задавал этот вопрос десяток раз, а девушка ничего ему не говорила. Она не боялась его, как другие, просто не хотела говорить. Он по ее глазам видел, что ей больно, и от этого ему самому было еще больнее. «У вас что-то было?» — спросил Андрей тогда, понимая, что еще немного, и он выйдет из себя. Уже тряслись пальцы, и перед глазами стояла алая пелена. «Было». Василина не стала лгать. «Я изменила тебе с ним. Прости меня, Андрюша, я ужасный человек. Но я не могу скрывать это от тебя». «Он лучше, чем я?» — безжизненным голосом спросил Андрей. «Он просто другой», — ответила она и все же ушла. Он отпустил ее, потому что понимал, вот-вот перестанет себя контролировать, а если перестанет, то сделает ей больно. Фисташковое мороженое она так и не съела. Другой. Он действительно был другим, этот Олег Владимирович Владыка. Преподаватель университета. Молодой ученый, перспективный специалист и прочее, прочее, прочее. Самое забавное было в том, что Владыка 4 года назад был и его преподом. И он, Андрей, едва ли не в рот ему смотрел, потому что считал его умным преподавателем и просто крутым мужиком. И этот самый крутой мужик увел его любимую девушку. Единственного во всем мире близкого человека. Андрей пытался встретиться с Василиной. Пробовал начать сначала, но каждый раз она просила его уйти. А потом он увидел, как она смотрит на Владыка, и понял, что все бессмысленно. Василина действительно любит этого препода. Это безумно злило Андрея. Чем он хуже? Не умеет элегантно одеваться? Не такой умный? У него нет столько денег? Чем, черт побери? Он просто другой, вспоминал Андрей каждый раз слова девушки. Сначала он злился, вымещая свою ярость в спортзале. Потом погрузился в депрессию. Потом стал пытаться расшевелить сам себя. Начал ходить по клубам и барам, и каждый раз, когда очередная симпатичная девушка пыталась познакомиться с ним, отталкивал ее. Андрей каждую сравнивал с Василиной, понимал, что его бывшая в разы лучше, и уходил почти в отчаянии. Сегодня он неожиданно встретил в клубе Владыка. Увидел издалека. Тот стоял с двумя какими-то девушками. Андрей сначала хотел подойти и от души вмазать по наглой морде. Но потом решил, что не станет этого делать, и убежал. Правда, толкнул на лестнице одну из девушек, с которой общался Владыка, но останавливаться не стал. Чувствовал, что на него накатывает ярость. Та самая особая ярость, с которой он не сможет справиться. И Андрей ушел. Какое-то время он бродил по округе, пытаясь прийти в себя. А потом решил вернуться в клуб. Там были его друзья. На парковке Андрей встретил какого-то типа с бородкой, который раздраженно разговаривал по телефону. Этот тип сразу ему не понравился, уже по голосу и по виду. «Она ушла и не берет трубку», — громко и высокомерно говорил бородатый. «Какая-то дура облила меня, и Оля ушла, стерва. Еще с каким-то уродом подрался. Конечно, я его уделал. Валялся у меня в ногах, ну, ты ж меня знаешь. Не зря я в качалку хожу. Короче, домой поеду, да». Разговаривая, тип с бородкой на ходу врезался в Андрея и высокомерно буркнул. «Смотри, куда прешь, придурок». Ему не стоило этого говорить. Ему не стоило себя так грубо вести. Ему надо было извиниться и пойти дальше. Но он сам сделал свой выбор. Ярость в одно мгновение накрыла Андрея, как всегда бывало при подобных приступах. И он, ничего перед собой не видя и чувствуя лишь стук собственного беспокойного сердца, кинулся на того, кто его оскорбил. Ненависть застилала глаза, а боль, от которой он так и не смог избавиться из-за ухода Василины, душила его. Андрей не слишком хорошо помнил, что было дальше. Эмоции взяли верх над разумом. Когда он пришел в себя, его соперник без сознания лежал на асфальте рядом с машиной, прикрыв голову руками. На смену ярости пришли страх и опустошение. И парень тотчас опустился рядом, чтобы проверить пульс. Он, слава богу, прощупывался. Андрей полез за телефоном, когда на парковке появились люди. «Помогите! На помощь!» — пришел вдруг в себя его соперник. И Андрей, поняв, что с ним ничего страшного не случилось, просто убежал. Попетляв по дворам, он вызвал такси и уехал к себе домой, в пустую одинокую квартиру. Всю ночь он не спал, думал о бывшей девушке и бывшем преподавателе и никак не мог понять, почему все сложилось именно так. Почему Василина выбрала Олега Владимировича и чем он лучше его, Андрея? Элегантный, уверенный и сильный. Другой. Под утро, не выдержав, Андрей взял телефон и написал Василине, хотя давно уже этого не делал. Она не хотела общения, даже дружеского. «Я скучаю по тебе. Сильно. Безумно. Может быть, встретимся? Просто встретимся. Поговорим. Хотя бы несколько минут», — написал Андрей бывшей девушке, хоть и знал, что не стоило этого делать. А после как-то незаметно уснул. Оранжевый восход тогда уже озарял ноябрьское небо. Впервые после расставания Андрею приснилась Василина. Они снова в обнимку лежали в его кровати, и он целовал Василину, как и раньше. А она шептала ему на ухо «Медвежонок». Он проснулся днем от звука входящего сообщения. «Привет, Андрюш. Извини, но нам не стоит встречаться», — ответила ему Василина. «Эти встречи ранят нас обоих еще больше. И если на себя мне плевать, то тебя я не хочу обидеть. Ты слишком хороший для такой, как я». «А твой новый парень такой же плохой, как и ты?» — спросил Андрей, быстро набирая сообщение, и то и дело делая опечатки. Им овладела такая злость, что тряслись пальцы. «При чем тут мой новый парень?» «Я знаю, кто он. Не боишься, что я могу ему что-нибудь сделать?» — спросил Андрей, криво улыбаясь. Он ненавидел бывшего преподавателя так горячо, как ненавидел прежде разве что только своего отца. Василина ничего не ответила. А когда Андрей попытался снова написать ей, выяснилось, что она заблокировала его.